Те духовные феномены, которые помогут нам осознать в богословской терминологии те капитальные явления исторической жизни, внутри которых мы сейчас вот живем. Вот после грехопадения человеку была дана способность, которой до греха не было. Человек должен сопротивляться греху. Вот. Есть такая стадия развития личности. Один умный человек ее так назвал, он присутствует среди нас. Он называет это так. Завоевать пространство личного сопротивления. Это хорошо сказано. То есть он греху сопротивляется не только в себе самом, но и в окружении своем. Он понимает, что он ответственен. Это позиция ответственного человека. Завоевать пространство личного сопротивления. Вот степень сопротивления должна быть предельной в идее. Должна быть предельной, поэтому называется вражда. Вот Бог положил вражду между дьяволом и человеком. Он сказал змею дьяволу: вражду положу между тобою, между женой его, между семенем твоим и семенем ее. Отрицание вражды выражается лозунгами «миру мир» или «мир любой ценой». Или человек высшей ценности. Отрицание вражды закрепляется в пацифизме и является частью враждебной христианству идеологии. То есть пацифизм и гуманизм – это виды враждебной христианству идеологии. Вражда положена Богом христианину как духовная брань. Вот это обязательно нужно помнить. Нет нам брани, послание к Ефесянам, против плоти и крови. Но брань наша против начальств, против властей, против космократоров, тьмы века сего, против духов лукавствия в областях поднебесных, как апостол говорит. Против начальств, против властей, против космократоров тьмы века сего, против духов лукавствия в областях поднебесных. На человечество враждуют два зверя. Так они даны в Апокалипсисе. То есть два врага есть у сынов Божьих от древнейших времен библейской истории. От древнейших времен. Это богоборец и лжехристианин. Их имена по книге Бытия – это Каин и Вавилон. Ну, два врага, два зверя. Богоборец и лжехристианин. Вот исследование этих двух явлений духовной жизни есть обязательная часть идеологии, поскольку она хочет иметь дело с современностью, без отрыва от основ библейских богословских понятий. Антицерковное богоборческое сообщество берет начало от Каина и его потомков. Мужей и жен, сынов и дочерей Каина. От Каина в человечестве явились те, кого апостол Иоанн называет дети дьявола и дети Божьи. Дети Божьи еще называются сыны Божьи. Первоначально Каин обозначал происхождение от Каина, сына Адама, а Вавилон был одним из государственных образований. После великого потопа род Каина пресекся. Каин стал обозначать только духовное явление. А строители Вавилонской башни, как она описана в книге Бытия, были рассеяны прямым Божьим вмешательством. Дух Каина воскрес сразу после потопа. Вавилон апокалипсиса возник на наших глазах. Вот кому за 50... Те могут сказать, что они своими глазами видели, как это происходит. Уже не в тайне, а в яве. Скажем, Андрею Кисарийскому, понимаете, очень трудно было знать, что ж такое Вавилон. А современному человеку надо просто газеты почитать. И многое станет понятно. Мы ближе к явлению, чем Андрей Кисарийский, святой жизни человек. Вот апокалипсис так читается. Чем ближе мы к концу, тем яснее становится эта книга. То есть Каин – это не этнос, ни нация, ни племя. Однако Каин маскируется под народ. Как нация, например, среди других наций, или как религия среди других религий. Также Вавилон представляет себя государством, наряду с другими государствами. Вот как Америка в однополярном мире. Это же государство. Есть другие государства. Вот. Так вот, Каина можно разглядеть только в церкви. И только через покаяние. Особенность каинитов состоит в том, что они не терпят прямого взгляда. Они всегда действуют под прикрытием. Под прикрытием отдельной нации, одной из религий, одного из государств. Не может быть вражда против отдельной нации. Господь запретил трогать Каина. И предупредил, что будет, если его тронуть. То есть человеку не заповедана вражда ни с какой нацией, ни с представителями никакой религии. И никакое государство не может быть вечным врагом. А в духе человеку заповедана вражда до конца этого мира. Каиниты – это сообщество людей, единых в духе, с которым от Бога заповедана вражда. И сами они враждуют на церковь. И тот народ, который несет в себе церковь. Враждуют они неутомимо, и так будет до конца времен. Каина ничем нельзя задобрить, отпугнуть или напугать. Бесполезно. Есть только один способ – его видеть. От взгляда он не терпит. Итак, рассматриваем историю Каин и Авель. Основатель богопротивного сообщества – это человек-убийца. От этого преступления Каина человечество разделилось на церковь и внецерковные сообщества. То есть в истории Каина мы имеем единственное полное описание того, что такое преступление. Вот есть такой подход в Священном Писании, когда один раз объясняется какое-то важное явление во всей полноте. И повторять больше не будут. Повторения не будет. Значит, или вы один раз рассказанное вам понимаете, или вы так навсегда останетесь без понятия о том, что такое преступление, откуда оно начинается, и какие последствия могут быть для нераскаявшегося преступника. Вся панорама преступления. От начала до последних его следствий будет представлена в истории сына Адама Каина. Начнем? Начнем. Третий стих, 4 главы книги Бытия. То есть мы узнали, что Каин был первенцем, да? Авель. Вот, Каин был земледельцем, то есть возделывающим землю, а Авель был пастырь-овец. И было по окончании дней, принес Каин от плодов земли жертву Господу. Вот в словах «по окончании дней» мы имеем первое указание на церковный календарь. То есть исполнился срок для жертвоприношение. По окончании дней может говорить еще о том, что жертвоприношение должно было носить особый характер. И это могло быть время именно такой жертвы, которой человек был научен в раю. Вот, если помните, в двух словах только скажу, какое жертвоприношение было принесено в раю, как оно называется, какое его точное название. Все приношения, вот это точное название, все приношения, ни в коем случае не все сожжения, ни в коем случае, никакого холокоста, только все приношения. Ола Это жертва восходящая. Вот так ее можно перевести. Но восходящая в том смысле, что она восходит вся. Целиком. Поэтому на греческий, когда правильно переводили, переводили «галакарпасис», то есть приношение целого плода. Вот, это жертва, которая приносится целиком, и поэтому указывает на Христа Спасителя, потому что Спаситель целиком отдаст себя жертву. Разные были жертвоприношения в Израиле, особенно по закону. Много разных видов, но из всех видов выделяется одно – центральное. Относительно него все остальное строится. Это когда жертва приносится целиком. Человек от нее не вкушает. Почему не вкушает? Потому что человек не может есть человека. Если жертва все приношения указывает на то, что человек принес себя в жертву целиком, как это сделал Господь, то значит, что это такая жертва, которая пойдет к Богу целиком, взойдет к Нему. Вот, Христос волею вознесся на крест, Христос распятый, это вот как раз возношение и все приношения. В книге Бытия только два раза упоминается все приношения, как жертва особенная из особенных. Ной после потопа принес все приношения от чистых животных, бывших с ним в ковчеге. Вот, и Авраам вместо Исаака принес жертву целиковую, все приношения. И было по окончании дней, принес Каин от плодов земли жертву Господу, и Авель принес. И он принес от первородных овец своих и от туков их. Вот давайте вникать в каждое слово, потом это нам очень пригодится. Жертва Авеля имеет определение, жертва Каина нет. Обращают внимание, что Авель принес лучшее от первородных и от туков. Почти все комментаторы фиксируются на этом. Ну, конечно, это верно, он принес лучшее. Но это не главное, потому что жертву Каина Бог не принял, и Каин очень огорчился. Почему Бог не принял? Не знал. Почему Бог не принял его жертву? Если бы Каин не лучшее принес, он, наверное, сразу бы понял, что причина в нем самом. Я думаю, что и Каин, и Авель принесли лучшее. Но жертву Каина Бог не принял. И Адам не знал, почему. Так вот, что такое определение жертвы Авеля? Что Авель принес от туков. Тук, хелев, это тучное, это жирная часть тела, лучшая часть жертвенного животного, но слово хелев имеет отвлеченное значение. Хелев – это именно лучшее. Например, можно было сказать тучное вина. Но вино не может быть жирным, правильно? Если мы говорим тучное вина, это значит очень хорошее какое-то вот вино. Или тучное зерна. Есть такой оборот. Значит, ясно, что речь идет о самом лучшем зерне. Вот. И важнее не то, какие там части животных, или там вот, каких избранных животных принес в жертву Авель. Важно, от каких животных он взял. А вот он взял от первородных. А вот это уже сердце вопроса. Первородный, бехор, первенец. Кстати, первородный совсем не обязательно лучший. И тут уже становится непонятно, почему же от первородных надо приносить. Вот чем так дорого пред Богом жертвоприношение от первородных? Господь сказал Моисею, книга Исход, «Посвяти мне всякого первенца, то есть первородного, разверзение всякой утробы в сынах Израиля, в человеке и в скоте». Разверзение всякой утробы, рехем. Вот, значит, из людей первенцев посвящали, из животных первородных жертвовали. Для чего? чтобы почтить то, что называется рахамим. Рехем – утроба, а рахамим – жалость на глубине утробы. Так вот, первенцев приносили в жертву, чтобы почтить любовь, сострадание вот этой утробной жалости, рехамим. Вот эту утробную жалость открыл в себе Адам. Потому что жена его должна была страдать утробой, рождая детей. И он дал ей мать, имя Ева, жизнь, матерь всех живущих. То есть Адам утробно пожалел жену. И когда пришел Христос, через его страдания на кресте и через его матерь, а возможно и через ученика, которые стояли рядом. Вот через это событие на кресте и при кресте открылась глубина милосердия, то есть благоутробия, утробной жалости Творца к своему творению. Жалеем мы людей поверхностно, а люди духовной жизни жалеют утробно. А утроба, как учил Эсхил, это то, что ниже диафрагмы. Знаете? Эсхил говорил, утроба не обманывается никогда. Вот здесь обманывается, вот здесь обманывается, диафрагма волнуется. Чувство у нас, но настоящая жалость находится на глубине утробы. И вот до пришествия Христа жертвоприношение от первородных это было как прошение к Богу о пощаде и милости. Еще это было удостоверение, что тот, кто жертвует, он сам хранит эту любовь сострадания. А вот вопрос, а как Авель знал, что нужно приносить от первородных? Вот. Мог знать от Адама. Мог. Мог сам догадаться. Тогда он наследует дух отца Адама, потому что отец Адам открывал в себе любовь. Он имел такую способность. То есть Авель наследует дух отца Адама, когда приносит от первородных. Вот. Также Авель предтеча Авраама, потому что до Моисея, кто любит священную историю, зафиксируйтесь, до Моисея только Авель и Авраам жертвовали от первородного, и никто им не подсказывал, почему так нужно делать. Почему-то они это знали. Вообще есть такое понятие «религиозный гений». То есть так же, как в поэзии, есть гений, который выше закона вдруг улавливает смысл событий. Вот Авраам был такой. Он все время догадывался. Ему Господь очень редко говорил, что нужно делать. Авраам все время догадывался. И когда он нечто правильно делал, Господь говорил правильно, правильно. И вот таких поступков в жизни Авраама было множество. Это называется религиозный гений. Вот вполне может быть, что и Авель, и Авраам, они вот имели вот эту вот догадливость, нужную догадливость, которую очень от нас хочет Господь, чтобы мы догадывались. Потому что тогда мы его собеседники. А если мы просто слушаемся, но это тоже хорошо, очень даже. Это абсолютно необходимо. Но тогда мы рабы. Вот Господь не хочет, чтобы мы были дольше времени под законом. Закон – это детоводитель. Нужно жить по закону и по правилу, правила не нарушать. Но Господь хочет больше, чем то, что есть правило. Он хочет, чтобы мы каким-то образом простирались к тому, до чего наш ум не успевает дойти. Знаете? Мы еще умом ничего не узнали, однако внутри нас произошло какое-то религиозное действие, когда мы поняли смысл того, что происходило. Вот весь Ветхий Завет в лучших своих праведниках он отмечен вот этой чертой, удивительной догадливостью. То есть Авель – это предтеча Авраама. Вот так. Так вот теперь представим, что в семье прародителей Адама и Евы Каин был старшим. Каин был первенцем. И дорог был Каин родителям. Как? Первородное дорого в глазах Божьих, но не Каина жертву принял Бог. Сказано. И презрел Бог на Авеля и на дары его. На Каина же и на жертвы его не внял. То есть жертву приносит Каин, а дары принес Авель. То есть скотовод Авель принес дар. Это не была жертва, от которой вкушают. Первое упоминание, кто любит священную историю, вот отметьте, первое упоминание о вкушении мяса и вина находим только после потопный период. То есть то, что принес Авель, было больше, чем заклание. По косвенным признакам мы можем умозаключать, что эта жертва была целиковая, что эта жертва была всеприношения, жертва Ола, подобная той, что совершилась в раю и указывала на Голгофу. Таким образом, духовный облик Авеля дан тремя чертами. Он принес лучшее. Это была жертва напоминания о благоутробии Божьем. То есть жертва Богу разумная, простирающаяся в будущее ко времени последней кровавой жертвы, то есть Голгофе. И приношение Авеля было больше, чем заклание. И, скорее всего, эта жертва была принесена целиком. То есть духовный облик Авеля дан тремя чертами, но совершенно отчетливо жертва Авеля указывает на Христа и его жертву. А что же Каин? Описание преступления Каина идет по этапам. С чего началось преступление Каина? Преступление Каина началось с жертвы Богу. И здесь потрясающее единство светских писателей и священного писания. При полном описании преступления его первым этапом оказывается жертвоприношение Богу. Вот. Почти я уверен, что никто из вас внимательно не прочитал роман Достоевского до конца. Вот та часть, которая называется «Эпилог», ее уже изнемогает человек читать, потому что все эти ужасы уже все его утомили к эпилогу. Когда как раз только-только все начинается, тут только-то надо навостриться, тут только-то надо все извлекать, уже все, эпилог, это сейчас уже конец. Вот перечитайте эпилог. Нет, даже не так. Для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим, перечитайте конец романа «Преступление и наказание», вот самоубийство от последней ночи Свидригайлова. Как он идет на самоубийство, самоубийство совершает. А потом, как идет сдаваться Раскольникам. Вот хороший вопрос на уроке литературы. Почему Раскольников сознался в преступлении? Дети отвечают, совесть замучила. Двойка. Тут же все. Значит, человек вообще не понимает, о чем роман. Бесполезно, учитель с ним работал. Совесть его вообще не мучила. Однако он почему-то он пришел и сдался. И что-то с ним произошло в эпилоге. В эпилоге мы узнаем, кстати, что Раскольников по характеру он был милосерднейший из людей. Чувствительный. Готовый к сочувствию. К самопожертвованию. Он делом засвидетельствовал того, что он может так помогать ближнему, как никто из бывших с ним и живших рядом людей. А это и есть жертва Богу. Навести больного, накорми голодного. Понимаете? Вот он был такой, Артем Романович. Он был готов жертвовать Богу. И его жертву Бог не принял. И начинается путь Раскольника. Он идет по пути Каина. Он проходит очень большую часть этого пути. Почитайте. Очень интересное исследование. Богословское исследование. К сожалению, у нас считают, что это художественная литература. Но она художественная, потому что она высшего качества богословия. Богословие всегда художественная вещь. Вот. И второй, кто это понимал Эсхил. Одна только трилогия дошла до нас из всего корпуса. греческих трагедий. Полная трилогия – это Аристея и Эсхила, Эсхил четких, ясных понятий. Говорит, с чего, откуда начал действовать рок истребительный над домом Агамемнона, когда он принес в жертву дочь Ифигению ради войска. Потому что ветра не было, необходимо было плыть на Трою, он собрал войско, и войско в бездействии, ну, они начали уже друг друга истреблять, это же герои, они не могут спокойно жить. Понимаете? И вот для того, чтобы ветер Бог послал, боги послали ветер, необходимо было любимую дочь принести в жертву. Вот когда он это сделал, он ошибся, то нельзя было делать. Вот когда он это сделал, вот, рок начал действовать над его домом. Он должен был привести рок, должен привести к истреблению этот дом. То есть жертва, когда преступление, описание преступления мы имеем в полноте, оно всегда начинается с жертвоприношения. Об этом говорит Священное Писание. То есть в порядке конкретного действия, принесения жертвы, вот в порядке этого конкретного действия происходит уяснение взаимных отношений человека и Творца, образа и первообраза. Как человек приносит жертву? Вот смотрите, вот как он это делает. Вот мы смотрим, как он это делает, и уясняются его реальные отношения с Богом. Как веруешь, а как жертвуешь? Не как говоришь словами, понимаете? Словами можно все сказать. Как жертвуешь? Вот так и веришь. Вот. И что еще очень важно. При полном описании преступления его нельзя объяснять через мотив. Например, захотел денег, украл. Почему украл? Захотел денег. Захотел власти. Лжесвидетельствовал. Почему лжесвидетельствовал? Потому что власти захотел. Или позавидовал, как говорят, да? Убил. Вот в случае с Каином. Почему убил? Позавидовал. Глупости. Позавидовал, убил. Почему убил? Потому что позавидовал. Нет. То есть случай Каина, мы сейчас убедимся в этом, показывает никакой посторонний мотив. Психологический, материальный, этический. Никакой посторонний мотив не должен примешиваться к пониманию преступления. То есть если преступление прослежено от начала и в полноте, оно носит религиозный характер. Поэтому люди, которые равнодушны к религии, они никогда не поймут сути социальных явлений. То, что происходит в обществе и в истории, возможно понять только исходя из основных религиозных понятий, внутри того, что называется библейское мировоззрение. Бог не принял жертву Каина. Но нельзя сказать, что Каин совершил преступление, потому что Бог отверг его жертву. Нельзя так сказать, потому что преступление Каина не объясняется через мотив. Чтобы понять преступление Каина, нужно иначе спросить. Почему Бог принял жертву Авеля и почему не принял жертву Каина? Вот этот вопрос, он горит, как жертвенный костер. И мы его никак не можем миновать. Это слишком важно. И дальнейшее непонятно без ответа. И мы тут поневоле богословствуем, смотрите. Мы спрашиваем, почему не принял жертву Каина? Чисто богословский вопрос. Мы богословствуем, да, а Каин что делал? Он делал то же самое. Каин богословствовал, он размышлял о Боге. Преступление начинается вот с этого момента, когда человек погружается в самую глубину религиозного размышления. Почему не принял жертву Каина? Первый шаг к преступлению Каин делает, задавая себе вот этот вопрос. Знамение было, что жертва принята или не принята, что жертва принята, это мог быть огонь, сходящий с неба, или столб дыма, восходящий к небу. Что это было в книге Бытия, мы не знаем. Апостол Павел говорит, что Бог свидетельствовал каким-то образом. Бог свидетельствовал о дарах Авеля, говорит Павел. То есть знак был явный. Его Каин видел. То есть точно было известно, что Бог жертву не принял. И презрел Бог на Авеля и на дары его, на Каина же и на жертвы его не внял. И, смотрите, опечалился Каин весьма и испал лицом. А теперь повторение пройденного. Печали это что? Это то, что дано жене в родах, а мужу в трудах. То есть печали – это страдания, которые даны ко спасению. Печали от Бога. Печали должен осознанно терпеть человек. То есть печали на языке Библии – это не психологические переживания. Это дар Божий, если хотите. Это то, что нужно уметь переносить. У нас есть эта способность, которая называется терпение. Вот. То есть печали даны от Бога. А та печаль, которая дана Каину перед преступлением, от кого? Поняли? И опечалился Каин весьма. То есть Каин опечалился не той печалью, которую терпеть заповедал Господь. То есть Каин опечалился сам своей скорбью. Это можно сказать так. Каин сочинил себе мировую скорбь. И очень осторожным нужно быть с теми людьми, которые несут свою или своего народа присвоенную мировую скорбь. Это уже знак. Сказано, Каин испал лицом. Испал, то есть не лицо упало, лицо, конечно, опустилось. Но вообще-то это произошло с Каином. Каин упал лицом. Когда человек поникает лицом, его помыслы обращаются вниз к земному, отвращаются от небесного. И вот этот момент сторожит змей, лукавый дух. Это называется блюсти пету. Помните, сказал Бог змею, дьяволу, о человеке, он будет блюсти твою голову, а ты будешь блюсти его пету. То есть змей соблюдает, бредет, сторожит, выслеживает, караулит. Он терпелив, он не спит. Мы спим, он не спит. Днем и ночью. Он караулит, ждет момента, когда наши помыслы целиком о земном. Когда мы как бы опираемся на свою пету, топчем землю, сами прокладываем себе свой путь. Вот этот момент. Все. Если наступил так человек на землю, все, он считай, что дьявол дождался. Все. Если человек обратился лицом к земле, поник лицом, точно змей рядом. Итак, после жертвоприношения Каин размышляет о божественном, почему не принята жертва, на помыслы его о земном. Чувствуете? Размышляет о божественном, а реальные помыслы его о земном. Лицо опустилось, воля ослабела. Духовный переворот произошел в человеке. Воля или ослабела, или отвратилась от небес. И можно не сомневаться, что человек в таком состоянии ужален змеем. То есть прошел внутри себя большую часть пути к преступлению. И тут сам Господь говорит с Каином. Сам Господь ответит на вопрос, который так Каина мучает. То есть Господь говорит с Каином, называет, почему не принята жертва. Ясно, что Каин не поймет никогда. В таком состоянии человек уже никогда не поймет ничего. Тут нужна пастырская помощь. Вот пастырь нужен для того, чтобы в этот момент жизни перехватить человека. Дать ему настоящие понятия о тех проблемах, которые вот так тревожат, мучают и могут погубить. То есть Господь говорит, что делать, и наставляет на борьбу с дьяволом. Так вот, все знают, что Каин преступник. А вот через что он переступил? Через слова Господа. Какие слова? Господа Каин переступил и стал преступником. Это нуждается в объяснении. То есть Каин мыслит о божественном, скорбит своей скорбью, отвратился от небесного, поник лицом, это я фиксируюсь тем, чтобы вот как-то еще ярче показать, что у Каина в душе созрела уже картина мира, в центре которой он сам. Готовый все стерпеть, но не то, что от Бога. Мировую скорбь? Да. А вот от Бога слова ты стерпишь, которые тебе будут сказаны. Вот именно в этот момент, когда картина мира созрела, когда человек уже стал на краю, говорит Господь, это надо тоже понять, потому что, помните, грехопадение было каким долгим? 8 этапов греха. Долгим по этапам, по времени неизвестно, сколько происходило. И Господь не приходил на помощь до тех пор, пока Адам и жена в грехе не достигли последней стадии. Почему? Потому что в покаянии человек одним шагом может пройти весь путь назад. Это мы говорили. Вот. Иное происходит с Каином. Он опустил лицо, и вот уже Господь лично с ним говорит. Почему? А потому что Каин достиг предела, за которым уже непоправимое. Вот. Вот что такое опечалился и поник лицом. Еще раз повторяю, это не психологические переживания, это шаги в бездну. Если Каин не спал лицом, то это, кто любит священную историю, зафиксируйте, это не бессильное опускание головы. Это жестокое «вы-я». Вот есть такое устроение духа, когда народ или человек становится жестоко «вы-я». Обычно так понимают, что человек прямо держит голову и не хочет склонять ее перед Господом. Да нет. Человек как раз опустил свою голову и не хочет ее поднять к небу. Это вот такое вот состояние. Вот она, жестокое «вы-я». Когда человек так упорно смотрит из-под лобья в землю, что его не распрямишь. То есть Каин не так принял искушение от дьявола, как первые люди в раю. В райском состоянии человека было нарушение заповеди, но не преступление против другого существа. Да, Адам и Ева согрешили, они нарушили заповедь. Но не было греха против другого существа. А Каин рожден вне рая, и в одном отношении он пожелал уподобиться дьяволу. То есть принести вред другому существу. Вот так вот скажи человеку неподготовленному, преступник это кто? А это тот, кто хочет уподобиться дьяволу. Неподготовленный не поймет, а подготовленный, может быть, вздрогнет. Вред другому существу причинить захотел Каин. То есть Каин достиг точки невозврата. Еще можно возвратиться, но еще один шаг, и назад пути не будет. И важно понять, что жертвы Каина Бог отверг, а Каина самого не отверг. Поэтому сказано, что Господь смотрел не на дары и не на жертвы. Он смотрел на Авеля и на дары его, на Каина и на жертвы его. То есть Бог говорит с Каином. А мог ли Каин принести полную жертву? Не всесожжение, а приношение, да, силу своего... Упреждая дальнейшее, я сразу отвечаю на вопрос. После того, как Господь ему объяснил, что к чему, Каин пошел и убил. Вот в принципе, вот именно что в принципе. Вот не мог он этого сделать, как выясняется, только после того, как Господь с ним разговаривал. Каин – это когда я буду делить жертву тебе и отдам Бог лучшее. А себе возьму свое. Вот давай ты мне, нет, я тебе, а ты мне. Я тебе лучше отдам, что хочешь. Мне немного надо, но мое. Это черта религиозности, которая сохраняется у христиан. Я приобщился дарам Божиим, я все правила прочитал, я на исповеди был, я говел, причастился, все, а теперь личная жизнь. Знаете, вот туда, куда Каин не пустил Господа, вот там развелась эта печаль страшная, травмирующая. Еще вопрос, пожалуйста. Можно вас всегда было? Сейчас, секундочку. Король, что один был скотоводом, а другой земледелец. А, да, играла. Я сейчас дам только половину ответа на этот вопрос. Этот вопрос правильный, он в русле. Он в русле библейских понятий. Половину только. А следующую половину в следующий раз. Значит, ту жертву, которую принес Каин, она называется минха. Минха – это приношение. То есть он приносил от хлеба. А жертвоприношение, которое приносил Авель, должно называться заклание, зевах. Заклание – это кровавая жертва. Так вот сказано, что и Каин принес минха, и Авель принес минха. Понимаете? То есть показано, что ну, по всей логике тот, кто жертвует от хлеба, должен действовать одним образом, а тот, кто жертвует от скота, другим образом. Показывает мне нет, что они действовали одинаково, но жертва Каина не была принята. Вот это маленькая просто справочка относительно того, что Авель был скотовод и приносил от овец. Вот. Он же должен был принести кровавую жертву. Первая кровавая жертва в раю, последняя кровавая жертва на Голгофе. Больше не может быть кровавых жертв. Но на нее должно было указывать. Это вот совершенная жертва, которую Авель принес. Я упреждаю, так сказать, просто на затравку на следующее. Господь сказал, ты правильно не разделил. Ты правильно принес. Ты принес минха. То есть, имеется в виду, ты правильно принес в нужный срок. Ты принес лучшее. Но ты правильно не разделил. То есть ты себе оставил свое. То есть Каин – это законник будущий, который будет. Нет, знаешь, Господи, давай-ка по закону. Тем более ты мне его через Моисея дал. Да? И теперь будь любезен. Мы будем, так сказать, подчиняться тому, что... Это очень глубокая черта религиозности. Это очень сильное на самом деле устроение, очень жесткое устроение. С течением времени оно становится все жестче и жестче. То есть внутреннее мое устроение, прости, пожалуйста, мое личное дело. А по закону я все сделал. Знаете как? Да. Христос сказал, старый завет, ветхий завет, отличается как земля от неба, по сравнению с новым. Как вы протрактуете новый завет и предполагаете ли вы наличие новых людей, нового завета? Потому что изучение старого завета это относится к вещам, но это мое личное мнение. Вся мудрость мира сегодня есть безумие перед Богом. И будут ли у вас лекции по поводу нового завета? А у меня каждая лекция по новому завету. Если вы не обратили, вы наверное, поздно пришли, первый раз сегодня присутствуете. Нет, каждый, извините, если я во время нашей встречи не говорю все время о Новом Завете, то о чем я говорю? Ветхий Завет вообще прочитывается только исходя из Нового Завета. Поэтому если я говорю о Ветхом Завете, не говорю о Новом, то просто разворачивайтесь и уходите. Серьезно говорю, не стоит внимания, Ветхий Завет никак не может быть прочитан вне Нового. Я просто говорю, что если мы хотим понять накал религиозной мысли Нового Завета, на настоящую вот борьбу духовную, которая там отражена, высшая степень драматизма, это надо отчетливо понимать, о каких понятиях шел жестокий спор. Вот почему о субботе спорили, почему об Аврааме так спорили. Понимаете? И почему от апостола Павел говорит, нет, вот жертва Иисуса Христова была вне стана. И только люди, которые поднаторели в Ветхом Завете, говорят, да, ведь в Ветхом Завете сказано, жертва о грехах, она должна быть вне стана приведена. И Христа распяли вне стана. То есть еще какой-то дополнительный маленький, но дополнительный аргумент. Как Господь сказал, я не нарушу закон, пришел бы исполнить. Он его исполнил. А мы как раз с вами прослеживаем, что базисные понятия, все базисные понятия Ветхого Завета, особенно книги Бытия, которые, ну, которые забилуют терминами базисными для богословия, они все о Христе. Ветхий Завет – это большое пророчество. И только как пророчество мы его читаем. И нам легко читать, потому что пророчество сбылось. Вся литургия на Новом Завете правильно. Не только. Не только на Новом. Не только, да. Не только. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы знаете, один умный человек сказал, вот не надо обсуждать этих вопросов. Вот смертная казнь, понимаете, вот сейчас, вот к чему нас это приведет? Ну, общество-то обсуждает. Ну, я не знаю, правильно ли делает общество. Может, иной раз не нужно обсуждать некоторые вещи, а может быть, иной раз имеет смысл следовать в традиции. Потому что иной раз обсуждение приводит к нарушению, того, что есть здравая традиция в обществе. Я могу, у меня есть определенные мнения на этот счет. Но мне не хочется его сказать. Потому что я считаю, что обсуждение этого вопроса, оно неплодотворно. Вот есть вещи, на которые нельзя смотреть. Нельзя смотреть, как устроены кишки у человека, если ты не учился в медицинском факультете. Нельзя смотреть на Землю из космоса. Нельзя. Никому. Почему? А подумайте. Почему? Как вы относитесь к своему дому? Как вы относитесь к своему дому? Вот, знаете, в новое время возникла такая интуиция, которой вообще не было в античности. Если есть стенка, надо ее тут же сломать. А в античности говорит, так, стоп, есть стенка, давайте обживать пространство внутри нее. Вот мудрый человек, он отличается от человека познающего. Вот мы сегодня как раз говорили, Адам стал как один из лохим. Чтобы познавать. Но у вас есть вожжи внутри себя или нет? Или вы следуете в общем русле прогресса? Чем больше мы знаем, тем лучше. Да ничего подобного. Чем больше мы знаем, тем хуже. В нравственном отношении точно хуже мы становимся. От того, что мы умножаем познание наше. Имейте внутри себя это самое. Может, кто учился на медицинском факультете, те давайте, режьте человека, смотрите, какие кишки. Пожалуйста. Это нужно. Но астрономы пусть смотрят на Землю. Или геофизики, и разведчики, в конце концов. Еще вопросы есть? Пожалуйста. А в Библии написано, что это была первая жертва? Да. Каин и Авель. Каин и Авель, да. Это первое упоминание о жертве. Минха. А то, что было хитон и кожаный, это такая мистика, что к ней приближаются, мы приближаемся только к ней косвенно. Мы умозаключаем, что это было жертвоприношение. Но умозаключаем вместе со святыми, а не сами по себе. Я о том, что в жизни Каина и Авеля это первое? Первое. Это вообще первое событие. Первое. Да. А Бавеле мы вообще ничего не знаем. Кроме того, он жертву принес, жертва была принята, и он пошел с братом в поле. Все. На этом жизнь Авеля закончилась. А жизнь Каина еще была интересная. Поучительная, вернее. Еще есть вопросы? Может ли так рассуждать? То, что познал человек, то может быть использовано дьяволом против человека? Да, можно. Потому что то, что человек познает после грехопадения, все это, как минимум, имеет амбивалентный смысл. Амбивалентный, то есть двойной. Вот единственное, вообще, в Священном Писании есть примеры там, такого творчества человека, не познания, а творчества, которое не имеет двойственного употребления. Вот первое такое изобретение, я неверно сказал, первое такое творчество, это был ковчег Ноя. Но Господь ему очень ясно сказал, какая это должна быть конструкция, сколько должна содержать палуб, как устроено, какие размеры, все было сказано. А Ной только осуществил, это орудие спасения. То есть такие вещи, как ковчег, как икона и как храм, вот такие вещи, они не могут быть использованы во зло. А все остальное может. Все изобретатели в допотопный период были из каинского рода. Почему вы называете это творчеством, а не как четкое исполнение в поле Божьего? Вы попробуйте сделать ковчег. А то когда, я не знаю, если будет у нас время, мы опишем. Несмотря на то, что Господь сказал, как это делать, вы попробуйте его сделать. Вы попробуйте, простите, пожалуйста, животные разные, каждому надо свою клетку построить, так, чтобы центр тяжести вообще соблюдался, без всякой экспериментальной базы. Ну и построил гигантское сооружение. Оно должно было плавать нормально, и все должны были там питаться. Там изобретательность вообще невозможна. К тому же он догадался, ему сказал Господь, возьми всякой твари по паре. Он не сказал, возьми 7 пар чистых животных. Оно и сделал. По 7 пар чистых. И когда он сделал, ему Господь сказал, возьми по 7. Вот если бы он не догадался, опять-таки, догадливость религиозного человека. Нет, ковчег это было великое творчество. Господь дал только замысел, дал идею, что ковчег должен быть, простите, это не крепость и не музей. Он плавать будет, чтобы он всплыл и не перевернулся. Но главное, что опытной базы не было, понимаете? Вот когда придет, он всплывет. Или не всплывет. Творчество. Творчество, да. Вот меня сын очень возмутился, когда я услышал, что изобретение – это зло. Говорит, тоже Сент-Экзюпери говорит, пишет, что мой самолет – это вот второй я, это вот продолжение меня. Говорит, самолет... Сент-Экзюпери был добрый человек. Поэтому для Сент-Экзюпери его самолет было продолжение его тела. Он хотел летать, как птица. Судя по всему, он был действительно человек добрый. Вот. А другой человек вот, использует самолет так, как немецкий, который родственника моего расстреливал в кукурузе. Понимаете? Для этого человека он тоже умел летать, немецкий этот ас. Ему было просто интересно взять и расстрелять эту женщину с ребенком. И у него была цель. Вот самолет. Самое меня, когда я первый раз читал и вникал, меня больше всего удивило, что музыка относится к этому. Что музыка может быть крайне вредоносной. Крайне опасный вид искусства. Особенно, когда она лишена слова, то есть музыка духовая. Опять-таки греки это знали. Они считали, что лира, когда словом сопровождается музыка, это искусство полноценное. А когда у тебя во рту дудка, и ты начинаешь по-настоящему дудеть. И будешь сводить с ума тех, кто это слушает. Еще вопросы есть? Да. Как вы можете объяснить разницу между рабом Божьим и воином Божьим? Какая градация между ними состоит? В чем она случается? Вы знаете, если мы доберемся до этой темы, я вам очень подробно отвечу на этот вопрос. Потому что Аврааму в определенный момент его жизни, он был кротким человеком. Видите, кто наследует землю, скажите? Это понятно? Вот русскому народу дано больше всех земли. Кроткий наследует землю. Когда Авраам проявил сверхъестественную кротость при разделе со своим племянником Лотом, Господь сказал ему, теперь подними очи, свои, посмотри вокруг, всю землю эту дам тебе, твоему потомству. И тут же, после того, как Авраам свою кротость великую засвидетельствовал, начались военные действия. И Авраам должен был сделать марш-бросок на 270 километров, разбить самое сильное войско в Передней Азии, понимаете, и выручить своего, как сказано, брата Лота. Лот был ему племянник, а в церкви брат. Он поднялся на священную войну. Если Господь говорит вам что-то делать, это великое счастье. Гораздо сложнее, когда Он не говорит вам, что делать. Когда вы должны догадываться. Пожалуйста. Есть ли вина в том, что случилось с Каином и Авелем, приходительно? Потому что Каин, когда родился, его назвали приобретением. Соответственно, наверное, ему давали все лучшее. Первый. Конечно. А Авель же суета, и могли его терять. Он мог видеть, что вот любящие родители дают лучшее первенство. Нет, ниоткуда не следует, что любящие родители дают лучшее первенство. Ниоткуда. Когда Ева называла его имя Каин, она говорила, я приобрела человека с Господом. А этот человек, которого она приобрела с Господом, стал сам приобретателем. Он Господа отверг, а приобретение оставил. Это его была воля. Он был Иш, это Яхве, муж вместе с Яхве. А он захотел быть сам по себе Каин. То есть тот, кто хранит приобретение, он стяжатель. Он стяжатель в другую сторону. Он не в Бога богател. Так. А откуда у Ноя животные были? Где он их взял? Не, нигде не брал, они сами пришли. А животные, а вы что, не знаете, что животные имеют сферу опыта, где они превосходят человека? Животные имеют знания, которые недоступны нам, потому что они не живут жизнью разума, они живут жизнью инстинкта часто. Они откуда пришли? Они изгнаны из рая. Ну, они жили на земле, те, которые жили на земле. Райские животные остались с Ноем. То точно остались, я скажу вам, это, значит, четыре вида животных можно приносить в жертву. Вот четыре вида животных – это точно те, кто были в раю, и те, кто пришли с Адамом на землю. Относительно других я не знаю. Какие? Голубь в жертву приносили, овен, коза и телец. Крупные рогатые, два мелких рогатых и голуби, четыре всего. Других приносить жертву было нельзя. Вот эти точно были в раю. Давайте еще. Вы часто приводите для лучшего понимания перевод из греческого и из еврейского. Да. В то же время наш Ветхий Завет был переведен в древнееврейское на древнееврейское. Да. Но я где-то прочитал, что оригинал древнееврейского Ветхого Завета был сожжен. И переписан был в Ветхий Завет. Не то, что сожжен, таких сведений достоверных нет. У нас есть экземпляр, значит, это называется масоретский текст. Масора по-еврейски значит традиция. Традиция. Значит, первоначально это были, как они назывались, если я вспомню, ну, в переводе счетчики. То есть те, кто считают буквы и те, кто считает, какая цифра стоит за каждой буквой. Значит, масора восходит где-то к V веку до нашей эры. Вот тогда уже начали хранить текст. Вот, но текст масорецкий, то есть прошедший самую тщательную обработку, вот, как текст, он появился в X веке нашей эры. Вот что с ним было за 1000 лет? Что с ним было? Удивительно, что евреи были рассеяны по всему свету. Общин было много. Но практически все они обладали, но за редкими исключениями, они все обозначены в примечаниях. За редкими исключениями это был стандартный текст, абсолютно унифицированный. Это была гигантская работа глобального масштаба по унификации священного текста. И ученые, это уже считается установленным, что масоретский текст прошел, как они говорят, последнюю редакцию. Последняя редакция, это текстологи говорят, без всякого отношения, так сказать, к религиозным доктринам, прошел последнюю редакцию уже в нашу, значит, христианскую эру. Вот. Но очень интересно читать одновременно на греческом и на еврейском. Получается тогда объемное зрение. Потому что точно совершенно есть понятия в еврейском языке, как и во всяком языке, которые не подлежат переводу. Их надо знать в оригинале, как они встречаются, в каких контекстах они встречаются. Вот. То есть вот эта вот двойная работа такая, вот это очень-очень интересно. На греческий начали переводить в 3 веке до нашей эры. Вот. Первым перевели пятикнижие. Есть отрывки из пятикнижия, которые принадлежат, значит, временам до Христа. Вот. Но тексты, сами тексты, это 4-5 век нашей эры. Значит, масоретский текст это 10-11, а греческий 4-5. Значит, мы можем представить себе, какие движения. Сейчас в науке это уже точно установлено, что не существует ни одного текста, который можно было бы назвать текстом Ветхого Завета. Существует совокупность библейских текстов. И тот, кто сейчас работает, изучает Ветхий Завет, он работает с совокупностью текстов. Никогда с одним текстом уже никто не работает. Из тех, кто хочет быть, ну, как бы вровень с тем, что наука уже знает. Пожалуйста. Да. Потому что греческий народ, когда стих его апогея до Платона, это имеется в виду духовные близости к Богу, да? Ну, в развитии в них, в историческом развитии, это, что касается русского. Ну, это мой, так, стоп, что касается русского, это мы не будем. Нет. Смотрите, русский народ у нас впереди. У нас что? У нас библейские основания. У нас цель. Мы к ней еще должны долго-долго идти. Я высказал свое субъективное мнение. Это об Эсхиле и Софокле. Филологи-классики, многие со мной, может быть, не согласятся. Почему? По одной простой причине. Никто не читал Эсхила и Софокла, что это богословские авторы. Все думали, что это художники, сочиняющие нечто вроде пьес наших. С великолепным психологическим содержанием, с драматургией, так там все интересно, на полной мифологии, будет воображение. Да ничего этого нет. Это были очень в высшей степени строгие произведения богословской мысли. Такого накала, что трагедию можно было исполнить один раз. Вообще. Все, больше духу не было у народа. Вот сочинилась Хил трилогию. И он должен был набрать хор для одной трагедии, хор для другой трагедии, хор для третьей трагедии. И в конце давали сатиру драму. Я думаю, ну что же сатиру драму? Тут такое-такое все. Вот это. И вдруг раз сатиру драму. Потому что жить надо, продолжать. То есть в трагедии они так восходили. На такой уровень это было осмысление, что человеку, чтобы вернуться к обычным делам, его нужно было снова адаптировать. Это было религиозное служение такого накала, повторяю еще раз, что оно могло совершиться только один раз, единственный раз. Сил больше не было ни у кого это повторить. Премьеры и больше ничего. Знаете, как это все было? Аминь.